Часть третья. Они загнали Архан в гараж старьевщика, чтобы провести оценку. В его голосе было искреннее восхищение. «Вот это да! На одних батареях из лазера можно всю деревню электричеством запитать. Не говоря уже о генераторе. Прямо настоящий монстр. Но он ведь новый. С ним точно все в порядке?» Динго слегка махнул руками. «Он не краденый. Можете не беспокоиться. Просто из-за небольшой аварии стал непригоден для использования». «Аварии?» Он посмотрел на пулевые отверстия антенны. «Ну и ладно. Ради такой красавицы все что угодно». Хозяин достал деньги из сейфа и передал их Динго. «Достанешь еще чего полезного, буду ждать». «Ага». Пересчитывая деньги, Динго вышел из магазина старьевщика и вернулся в здоровенный ленд-ровер, на котором прибуксовал Архан. Машина была переоборудована в дом на колесах. В нем было достаточно места, чтобы жить, разместить багги и другое оборудование. Динго сел на место водителя. Старьевщик принялся разбирать Архан. На месте пассажира сидела Анжела, готовая разрыдаться. «Мой Архан, боевая единица поддержки класса А. Что ж теперь делать?» Динго завел двигатель и сказал. «Да ладно тебе. Смогли продать металлолом и немного заработать. Теперь есть деньги на расходы, так что и волноваться не о чем». «Будто дело в этом!» Динго улыбнулся и тронулся с места. Отдаляясь от магазина старьевщика, они направились в пустыню. Вокруг не было ничего, кроме песка. «И куда мы направляемся?» Из-под приборной панели Динго достал толстый коричневый дневник. Он раскрыл слипшиеся страницы и передал его Анжеле. Там была прикреплена копия подробной топографической карты. Было записано множество разных координат и пометок от руки. Нахмурившаяся Анжела уставилась на карту. «Это карта?» «Не доводилось таких видеть. Ну да, в Диве нет ничего рукописного». «Карта сама по себе необычная. У нас достаточно было бы просто ввести нужный адрес, и мы бы знали, куда направляться. Да и грязная она». «Ну, прости». Динго грустно улыбнулся. «Для начала поищем зацепки в городе Джет. Маршрут до него там прописан». Анжела активировала свой дисплей. Выбрала цифровую карту. «Нет связи», — высветилось сообщение красным. Для определения местоположения был необходим канал связи и сама связь с Дивой. В автономном режиме было бесполезно пробовать получить такую информацию. Вздохнув, она аккуратно ввела координаты из дневника Динго. Карта показала наиболее близкое положение. Сверившись с дневником, она поставила отметку. «И как далеко находится этот джет?» «Дай подумать. Где-то в 1000 километров на юг». «Тысячи километров. В Диве такая вещь, как расстояние, не особо использовалась, так что сразу понять, сколько это, она не смогла». Анжела посмотрела на спидометр в машине, произвела вычисление и изменилась в лице. «Тысячи километров? Ты сказал 1000 километров, верно?» «Забавная ты. Ну да, 1000. «Ты ведь шутишь? Зачем нам ехать в такой отдаленный город?» «А ты под каждым камешком его искать собираешься? Информацию мы сможем собрать только в городе». «Но почему надо ехать так далеко? Есть ведь города и поближе, верно?» «Я же говорил, твои коллеги станут приманкой. Ты знаешь их место приземления и зону поиска?» «Ага, об этом было заранее сообщено». «Вы обмениваетесь информацией, находясь в радиусе действия сети. И новые зоны поиска тоже по сети разойдутся. И это все наверняка станет известно и первопроходцу. Если так, то там он точно не задержится. Как и там, где приземлилась ты. Он очень осторожный. Мы пойдем путем исключения и будем вначале осматривать города, куда не дотянулись агенты службы безопасности. Но придется немного помотаться». Анжела облокотилась на сиденье. Она думала, насколько его доводы разумны. Тяжко все же. Для исполнения этого плана требовалось слишком много драгоценного времени. Но планы лучше она придумать не могла. Неохотно, но она признала это. «Надо уметь выжидать. На охоте всегда проигрывает тот, кто спешит. И неважно, жертва ты или охотник. Land Rover ехал по видавшей лучшие времена дороги. Анжела любовалась пейзажами через окно автомобиля. Впервые ей было интересно, но вокруг не было ничего, кроме камней и высохшей травы. Не меняющийся пейзаж вгонял ее в тоску. В автомобиле воняло старым маслом и резиной. Кресло было жестким, и всюду была эта пыль. Будь она в диве, могла бы с легкостью изменить этот нудный пейзаж. И могла бы избавиться от чувства дискомфорта, подрегулировав чувствительность текстур. Но здесь все это было невозможно. А вот неудобством не было конца. Ей хотелось побыстрее разобраться с миссией и вернуться домой. Солнце село. На землю опустилась тьма. Кроме той части, которую высвечивали фары, дорога была не видна. Динго взялся за руль и, свернув, остановился на обочине. «Ты чего?» – спросила удивленная Анжела. «Уже поздно. Значим здесь». «Погоди-ка!» «А?» «Я же говорила, я не могу попусту тратить ни единой секунды». «Попусту? Ну и что ты будешь делать без сна?» «Ну и спи, а я пока буду рулить». Анжела пересела на место водителя. «Точно спать не хочешь?» «Я не делала ничего такого, после чего мне понадобился бы отдых». «А рулить сможешь? Тебе инструкция нужна?» Анжела пробежалась взглядом по всей панели. «За дуру меня не держи. Уж с таким примитивным аппаратом я с легкостью управлюсь. Ты только направление укажи». «Ладно, езжай строго на запад. Где-то через 40 километров будет высохшая долина. Вот тебе вдоль нее на юг. На рассвете я тебя подменю. Даже если потеряешься, навигатором не пользуйся». «Понятно. Никакой связи со спутником. Делать, как ты говоришь». «Молодец, что все поняла». Через лобовое окно Динго увидел несколько падающих звезд в ночном небе. Агенты службы безопасности входили в атмосферу. «А вот и твои коллеги. Немного раньше, чем ожидалось». «Поняли, что я их провела. Вот, наконец, и прибыли». «Ох, и тяжко же это. Работать в диве». Анжела думала, там ли сейчас Кристин. Как она сейчас с досадой мечется. На ее лице чуть не расцвела улыбка, но она смогла себя сдержать. После такого отставания наверстать упущенное, даже для Кристин это было непросто. Наспех она завела двигатель, включила фары и нажала на педаль газа. Часть четвертая. На кухне внутри автомобиля Динго пожарил на вертеле мясо песчаного червя. Изначально их разрабатывали как съедобных насекомых, чтобы решить проблему нехватки продовольствия. Но из-за нанокатастрофы они сильно мутировали. И все же, несмотря на внешний вид, из-за большого содержания белка они были довольно мягкими. Запах был довольно специфический, но если привыкнуть, то вполне можно есть. Так что среди местных это было очень даже популярное блюдо. Динго принес шашлык к месту водителя. Надувшаяся Анжела вела машину вперед через пустыню, накрытую темнотой. «Вот мясо песчаного червя. Вполне съедобно». Анжела сразу же вспомнила ту стаю и застонала. «Воздержусь». «Здесь больше ничего съедобного нет». Динго сел на пассажирское кресло и начал с аппетитом уплетать мясо. «Не интересует». «А что ты тогда есть будешь?» Анжела залезла в сумку на бедре. Она достала функциональный пищевой продукт в цилиндре. «Этого достаточно». Сказав это, одной рукой она открыла крышку и принялась пережевывать. «И как, вкусно?» «Вкуса нет». Динго был удивлен. «Я понимаю, что ты на миссии, но ты ведь попала в реальный мир. Разве не хочется попробовать всего? Повеселиться?» «Я и в киберпространстве неплохо отдыхала. Я не очень хочу есть мясо, в происхождении которого не уверена. К тому же я пробовала высококачественные сорта, которые просто тают во рту. Что до развлечений, я это уже переросла». «Да я не о том. Я чувствую насыщение». «Насыщение? Это ты о том, как пропадает голод после еды? Это лишь оковы плоти. Для нас, жителей Дивы, такие вещи, как метаболизм, стали пережитком прошлого. Мы сильнее ценим удовольствие для духа». «А ты случаем не робот?» «Это тело-клон, созданный на основе первоначальной генетической информации. В чужой нейронной сети матрица моего сознания не усвоится полностью. Так у тебя тоже было тело из плоти и крови? Первые 1300 часов после оплодотворения. Или ты думал, что мы на свет появляемся сразу в двоичном коде? Ну, теперь я спокоен, что ошибался. В общем, не перетруждайся. Скажи, если устанешь. Если что, на рассвете я тебя подменю. Какой сразу стал трудолюбивый. Если хочешь получить сверх того, прояви себя как следует. Динго сдавленно улыбнулся, встал с сиденья и вернулся в жилую часть. Всю ночь Анжела управляла машиной и на утро тоже не пожелала передавать управление Динго. Пройдя 2/3 пути по бездорожью, она таки уступила место Динго. Динго включил музыку. Из колонок полились звуки электрогитары и барабанов. В ритме он постукивал по рулю. «Что это за дребезжащие звуки?» «Это Элейс. В Диве никто не слушает старый рок?» «Такое вообще никто не слушает?» «Вот как. Скучно там у вас. Но вроде в Диве ведется архив всей человеческой культуры. И рока там нет?» «Похоже, он был признан как бесполезная субкультура, которой нет места в будущем. И неудивительно. Что хорошего в этом шуме?» «Ты слушаешь лишь ушами и совсем ничего не понимаешь. Так надо ощутить каждой косточкой тела. Ты наконец обзавелась настоящим телом. Так почему бы не попробовать?» Анжела тяжело вздохнула. По ней было видно, что она устала. Она уже еле держала глаза открытыми. «В машине есть кровать. Можешь отдохнуть». «Ни к чему. Ты выглядишь усталой». «Я не усталая. К тому же за тобой нужно присматривать, чтобы ты опять чего не выкинул». «Да-да». Раньше на дороге был лишь их Land Rover. Но им уже несколько раз довелось повстречать другие грузовики. В конце концов солнце встало и осветило руины города. «Это Джет. Скоро будем на месте». Клюющая носом Анжела подняла голову, и яркий свет заставил ее прищуриться.